Сейнер малым ходом шел вдоль берега, минуя заброшенный брикватер и небольшие пустынные бухты. Килов все глаза высмотрел в поисках девчонки. Но нет, как нарочно, той нигде не было. Что ж, придется положиться на эту сомнительную железяку, подумал он, которая ни черта не пашет. Он покосился на Севрюгина. Ни с того ни с сего тот заявился утром в порт и заявил, что тоже пойдет сегодня в море, чтобы лично понаблюдать за процессом. Он так и сказал: «За процессом». Урод. Еще и Войнаровского приволок. Будто у него здесь шапито какое, а не промысловое судно. Конечно, можно было устроить скандал и отказаться принимать на борт постороннего, но только мотыль и еще один паршивый матросишка, навязанный в команду Севрюгиным, как сторожевые псы пристроились позади Германа Иосифовича. И очень уж однозначно оскалились. Шакалье. Носит же таких земля. Словом, он спасовал. Дернулся было взъерепениться, но стоило Севрюгину чуть кивнуть мотылю, Килов сразу покрылся холодным липким потом и заткнулся. Совсем недавно Коля натурально плевал на таких, как мотыль, без всякого страха перед их габаритами. А вот поди-ка, заробел. Моторист вообще удивительно преобразился за последнее время. Будто из уродливого кокона вместо невзрачного насекомого вылез удав, опасный и пугающий до оторопи. Килов и сам не понимал, отчего так дрейфит перед ним. Но глаза, стоило мотылю бросить на него взгляд, отводил, как последняя шестерка. Так что да, гонор гонором, а шкура дороже. Отступился он. Только обменялся взглядом со Стармехом, который сразу понял. Теперь он вовсе не заместитель Килова, а так еще один помогало на подхвате у лопуха, утратившего контроль над судном. Дед повел себя странно. Подобрался весь, зубами заскрежетал и направился в рубку. А когда севрюгинские псы не позволили ему туда войти, зашипел и искры заметал, что твой старый примус. Только вот все попусту. Свергли их, короче, подчистую. Не звели. И чего мы ждем? Килов едва сдерживал рвущуюся наружу матерщину. Этот вопрос ему задавали через каждую четверть часа. И он терпеливо, очень-очень вежливо объяснял Севрюгину, что сейчас необходимо затаиться на подходе в бухту и ждать, когда девка заявится спасать от них своего дельфина. И только тогда выйти на перехват. А с чего это ты взял, что она придет? В прошлый раз ты раскрыл себя. Девчонка уже знает, что ты поджидаешь ее здесь. Хватит играть в казаки-разбойники, дорогой мой. У меня нет времени. Ипполит, приготовьтесь. Ипполит? Этого орангутанга мотыля действительно так зовут? Килов фыркнул, но вмиг напружинился. Громила самым серьезным видом заряжал карабин Маузер. «А вы не думаете, что стрельба привлечет внимание и на берегу, и там?» — подал голос Стармех, кивнув в сторону стоящих на рейде бугелей. Но Севрюгин равнодушно отвернулся. «Включай!» У него разболелись уши. Мелко и противно тряслись руки, а перед глазами плавали черные мушки. И привкус. Такой омерзительный привкус во рту сделался, что Вовку нещадно мутило. Дурацкий акваланг. Кто бы мог подумать, что нырять с баллонами сложнее, чем без них. Как же хорошо, что сегодня поутру, спровадив Адель, он решил овладеть погружением рядом с берегом. Так, на всякий случай. А после отправился обстоятельно изучать подходы к снаряду. С баллонами за спиной он казался себе громоздким, до отказа набитым воздушными шарами шифоньером, сверхмассивным на суше и кошмарно неловким в воде. С четверть часа он бестолково ввинчивался в толщу воды, разбираясь с принципом погружения и маневрирования. Лицо нещадно ныло, и отек совсем закрыл глаз из-за натирающей маски. Днем он едва не погорел на этом, и мама, и Адель заметили ухудшение, но хвала всем покровителям врунишек даже помыслить не сумели, в чем его истинная причина. К тому же стекло то и дело запотевало, превращая Вовку в близорукого циклопа. С грехом пополам он разобрался и с маской, и с норовящим вывалиться загубником. Но главное не это. Главное минреп. Ох, вот уж где крылся подвох. Трос действительно проржавел за прошедшие с войны годы. Но вовсе не так, как полагала Адель. Ха, если бы все было столь просто. Он натурально приварился ржавчиной к вьюшке. Вьюшка – установленный на минном якоре барабан, на который наматывается минреп. При установке мины со дна барабан с минрепом составляют одно целое с миной. Как и стропы к обухам. Стропы – крепление из стального троса, не позволяющее мине отделиться от якоря. Обухи – специальные ушки в корпусе мины, через которые пропускаются стропы. Вообще-то Вовка читал, что стропы сами отцеплялись при сбрасывании мины в воду, потому что срабатывал сахарный разъединитель. Сахар таял, мина отсоединялась от катушки, и трос разматывался на нужную длину. Значит, разъединитель не сахарный, не растаял? И вот как она собиралась с этим справиться? Одна. Нет, он решительно не мог допустить такого. Потому-то он и подыграл Адель, изолировал Ма, а потом запрыгнул на дряхлый отцовский велосипед и помчался к лодке, которую отогнал и перепрятал на рассвете. Он намеревался сам пойти к затонувшему миноносцу, как и следует нормальному мужчине, не подвергая риску женщин, и достать мину. Но, увы, на самом деле получилось лишь сорвать напильником с одного обуха проржавевший кусок металла. И как же страшно было, товарищи! Сперва он никак не мог заставить себя прикоснуться напильником к ржавому боку мины. А ну как рванет от контакта с металлом. Тихонько потыкал деревянной рукоятью, а потом убедил свои руки перевернуть инструмент. Обошлось. Но действовал чрезмерно осторожно. Все казалось ему, мина вот-вот дернется вверх, ударится о перекрытие колпаками и взорвется. А теперь амба. Манометр показывал, что баллоны акваланга почти пустые. И ей помешал. И сам не смог. Такого она никогда не простит. Никогда. И Марина тоже. Мало того, что запер, так еще и глумился из-под двери, как гаденыш какой-нибудь. Вовка не понимал, какая муха его укусила. Зачем он насмехался над матерью, вместо того, чтобы молча убежать? Нет, со временем, конечно, пощадит, забудет, она же мать, но не Адель. И что это значит? А значит, надо прекратить нытье, возвращаться и дальше расковыривать стропы. Только надо прихватить стамеску и клещи, что он бросил в лодке, понадеявшись обойтись напильником. С этими мыслями он вскарабкался на камни и тут же обнаружил сейнер Килова. Подобно акуле, тот вроде бы и держался в стороне, дрейфуя неподалеку, но при этом внушал отчетливое предчувствие приближающейся катастрофы. Вовка зашипел с досады и поспешил найти укрытие. Как назло, на плите, подле которой он пришвартовал шлюпку, схорониться толком не вышло. Володька видел, что люди на палубе пристально следят в бинокле за брикватором, натурально обшаривая каждый метр и суши, и воды – каждый камень, каждую волну. Он присел, собираясь ползком перебраться в лодку. Правая нога вдруг съехала в сторону, угодила в щель, и ему пришлось взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие. «Движение в секторе!» – рапортовал Баковый, и Севрюгин жадно вцепился в окуляры. «Это просто мальчишка. Бычков, небось, здесь ловит?» Отозвался Стармех и как-то странно посмотрел на Килова. «В акваланге? А мне вот думается, что это не просто мальчишка. Не он ли все время ошивается с нужной нам персоной? Я прав, Николай?» Герман Иосифович плотоядно оскалился. «Только вот с мордой у него что-то приключилось. И, кстати, он кому-то подает сигнал. А это означает, что мы у цели. Постарайся подойти чуть ближе, Ипполит. Избавь ход на самый малый. Приготовить сеть!» Мотыль прогромыхал коваными каблуками, услужливо поспешил в рубку, намеренно сильно задев локтем Килова. «Ой-ой!» – взвыл Вовка. Боль в ноге была ослепляющая, зверская, обжигающая и невыносимая. Подвернул или даже сломал. Неужели и впрямь сломал? Никогда еще ему не доводилось терпеть подобное. «Да что же это такое?» Прямо одно к одному. И выругался так грязно, как ни разу в жизни себе не позволял. «Как нехорошо!» Услышал он позади себя и взвился пружиной, в панике позабыв о горемычной своей конечности. «Придется исключить тебя из пионеров». «Ты уверена? Она так и сказала?» Выдохнула Нина Александровна, приноравливаясь к широкому шагу Марины. Они направлялись в порт, чтобы попытаться задержать Сейнер. «Только этого нам не хватало. Но, Володя, я убита, просто убита. Знаешь, даже для моей бесконечной терпимости к подростковым причудам это слишком. Постой». Они остановились, чтобы Нина Александровна еще раз заглянула в изрядно потрепанный лист. Именно эта записка, неосторожно выброшенная внучкой, послужила сигналом, который заставил Нину Александровну нестись, сломя голову к ледащему. «Помимо моей воли, совершилось вовсе не то, что задумывалось. Как же это?» – призывала к ответу Марину Нина Александровна и прижимала блокнотный листочек к сердцу. «Как вышло, что у нас под носом созрел заговор? И отчего ты ничего мне не говорила раньше? Ты действительно поверила, что остановила их простым запретом? Ты меня прости, дорогая, но родителям никак нельзя допускать амикошонство». Амикошонство – фамильярность, панибратство. «Дети приняли за слабость твою попытку стать своим парнем и тут же низвергли». Но Марина Андреевна, к лицу которой стали возвращаться краски неоднородными багровыми пятнами, предпочла промолчать. Да что она, собственно, могла сказать? Ох, Марина, Марина. А что, если они решили причалить в совсем другом месте? Или этот ваш, Марина Андреевна, Килов, уже в море? Ведь тогда детям угрожает опасность. Мы только потратим время попусту. Мариночка. Женщина перевела дух и строго посмотрела на спутницу. Может, лучше сразу в милицию? «Нет, не надо! Умоляю, не надо!» – надрывался Вовка. Адель самым свирепым видом тянула акваланг на себя, не обращая внимания на отпор. Ее внимание целиком занимал Сейнер, приблизившийся на критическое расстояние. Заскрипела лебедка, сбрасывали невод. Нырять следовало без промедления, а не спорить. Черт возьми, их наверняка заметили. Как должно быть жалко они сейчас выглядят, затеяв идиотское перетягивание акваланга. Она совершенно отчетливо услышала ржание, доносившееся с корабля. «Эй, вам помочь?» — крикнул им кто-то. «Отлично!» Адель зло ткнула окаменевшего Вовку в ушибленную ногу и поудобнее перехватила выпущенный им акваланг. «Да, пожалуйста! Нам необходима ваша помощь, молодой человек. Нина Александровна, заклинаю вас, нет времени на объяснение». Марина попыталась за руку оттащить спутницу от патрулирующего набережную лейтенанта. «Старший лейтенант нехорошка», – козырнул милиционер. Молодой, рьяный, с румянцем во всю щеку. Его форма резала глаз неуместной праздничностью. Серебристый подбородный ремешок новенькой фуражки, сверкающая кокарда с лавровыми листочками и золотым гербом посередине, отутюженные брюки-дудочки, начищенные до блеска туфли. Марина выпустила руку Нины Александровны и отвернулась, высматривая Сенер. «Очень хорошо, товарищ Нехорошко. Видите ли, мы ищем детей. Но на самом деле нам в первую очередь необходимо справиться у вас. Не отплывал ли Сенер?» «Сенер». Нина Александровна произнесла это своеобразно. «Сенер» с длинным «э», что прозвучало чрезвычайно старорежимно и нарочито. «Мариночка, как называется эта посудина?» «Тревожный», – через плечо бросила Марина Андреевна. «Глупо, наивно», – думала она. «Что может этот мальчишка?» В голове ее отстукивал метроном. Истекали минуты, в которые можно было что-то изменить. А в груди все переворачивалось и леденело. Сенера не было на его обычном месте. Душа требовала немедленно броситься в погоню, неважно как и на чем, хоть вплавь добраться до брикватора, своими глазами убедиться, что маленькие предатели живы-здоровы, а уже позже учинить над ними расправу. Но только после того, как она поймет, что Килов обезврежен. Килов. Николай Николенька. И такая горечь разлилась во рту от этого имени, что Марине пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы удержать подкатившую тошноту. «Тревожный? Час от часу не легче. Видите ли, наши дети вступили в конфликт с капитаном судна товарищем Киловым, и у нас есть все основания полагать, что товарищ Килов может представлять опасность для детей. Дело в том, что они спасают дрессированного, по всей видимости, дельфина, а товарищ Килов, в свою очередь, нарушая закон, этого дельфина пытается извести. И это противоборство зашло слишком далеко. Я бы даже сказала, что оно вот прямо в сию минуту может бесповоротно выйти за рамки приличий». Марина прекрасно понимала, чем закончится эта пылкая речь, обильно сдобренная куртуазными оборотами. Но все же сердце ее заныло сильнее, когда она увидела, как скоро остекленел взгляд их собеседника. «Если ничего не предпринять прямо сейчас, товарищ Нехорошко, пострадают люди, понимаете?» — продолжала внушение Нина Александровна. «Разговор идет о безопасности детей. Они обнаружили в море склад боеприпасов, и одному Богу известно, как все может повернуться, если дети решат действовать самостоятельно». «Вы что, смеетесь надо мной?» — отмер наконец лейтенант, прерывая бесконечный поток объяснений. «Какой склад? Какие боеприпасы? Дельфина еще какого-то выдумали?» «Мы ни в малейшей степени не шутим, товарищ лейтенант. Все как раз очень серьезно. И мне очень жаль, что вы не прониклись должным пониманием, потому что...» «Нина Александровна, миленькая, бросьте!» — не выдержала Марина. «Вы же видите, у лейтенанта праздник, он нарядный. Ему не нужны наши мелкие несвоевременные проблемы. Подумаешь, взорвется пара-тройку школьников и матросов. Идемте, лучше возьмем лодку. Сами разберемся». «Отставить!» — прикрикнул Нехорошко, щеки которого залили кумачом. «Никуда вы не пойдете, и никакую лодку вам никто не даст. Разберутся они. Сегодня объявлен запрет на выход в море любым гражданским судам. Сегодня у нас жутко!» — вскрикнул вдруг лейтенант и пугающе дернул челюстью. «Жутко!» Женщины недоуменно переглянулись. Лейтенант выжидающе уставился на них. Повисла пауза. «Интересно, что эти паршивцы задумали?» — протянул Севрюгин. Он неотрывно наблюдал за бакланцем близ мола, за которым скрылась девчонка. «Куда она делась? Передатчик-то работает?» «Работает». Килов прильнул к биноклю и смотрел, как мальчишка неловко карабкается на камни и зачем-то тычет небо веслом с привязанной сверху белой майкой. «Только не верю я в него. Лишь время за даром угробим». Как же этот ребенок злил его с самого своего появления на свет. Однажды он заметил, что раздражение, которое вызывала прежде Маринка, будто испарилась. Наоборот, она стала ему казаться интересной, необычной и привлекательной. Но неприязнь к ее щенку шла откуда-то из самого нутра. Хотелось сделать ему больно, раздавить, уничтожить, чтобы никогда больше не видеть и не слышать его. Как-то в кабаке Килову довелось услышать от одного маримана, ходившего в кругосветку, про повадку львов. Дескать, самцы, что изгоняют из стаи прежнего вожака, первым делом вырезают всех котят, чтобы навсегда заполучить власть над самкой. И как услыхал Коля это, понял, не выдумка, а так оно и есть, жизненно. Очень жизненно звучала та история. А от слов про власть над самкой душа его сладко замирала, потому как была в них бесхитростная, понятная ему грубая суть отношений, без всяких романтических украшательств. Задаром? Задаром, милый мой, свое время тратил я, когда доверил тебе сделать работу. Слушай, капитан, мне кажется... Или это какой-то сигнал? Не настолько же он тупой, чтобы начать с дуру махать веслом. Хотя, Герман многозначительно хмыкнул, это же твой племянник. Надо было все-таки заранее карту набросать и запомнить, думала Адель. Она в очередной раз ощутила прилив раздражения, потому что приходилось неловко плыть на боку, преодолевая усилившийся из акваланга и висящих на поясе инструментов сопротивление. При этом не упускать из виду Вовкины сигналы. Когда она достигнет места погружения, он опустит весло. Чем ближе к кораблю она нырнет, тем больше удастся сэкономить воздуха в баллонах. За что отдельное спасибо человеку с веслом, который сейчас задавал ей поворотом корпуса направление. Простые и очевидные решения – не их конек, увы. Пришлось оставить лодку и уповать на то, что сейнеры ее не заметят. Вовка перетягивал внимание на себя. Он как старается, дурень. Она осознанно сделала ему больно, чтобы отнять акваланг. Раздражение сменилось угрызениями совести. Да, в тот момент ею овладела слепая животная ярость, как тогда, когда она едва не ударила Марину Андреевну. Эти новые для нее проявления гнева безмерно огорчали, когда волна злости сходила на нет и уступала доводам рассудка. Хладнокровие и ясность ума в любой ситуации, способность просчитывать наперед последствия собственных и чужих поступков – вот то, что всегда требовали от нее родители. Качество, как мнилась Адель, присущее ей с детства. Ха! Она просто-напросто никогда не сталкивалась с реальными трудностями, с настоящими конфликтами и опасностями. Нырнуть, проникнуть в затонувший корабль, добыть мину и потом отбуксировать ее ко входу в бухту, чтобы отпугнуть сейнер, или чтобы потом уничтожить его. Нырнуть, проникнуть, добыть – с этим все более-менее ясно. Но как же быть с последним пунктом? Что дальше-то? Попросить всех на шхуне отвернуться. Внезапное осознание истинного положения вещей заставило ее замереть, подобно зайцу, выхваченному из ночной тьмы светом фар, и растерянно оглянуться к линии волнореза. Все детали операции, что они обсуждали накануне ночью Келейна, когда со всей серьезностью и надменностью дилетантов обменивались наиболее подходящими решениями, сегодня в условиях жестокой реальности выглядели непревзойденной дуростью. Это было ошеломительное открытие – понять, в каких нестабильных условиях приходится существовать взрослым. «Я не готова», – пробормотала она. «Я абсолютно к этому не готова. Что же делать?» «Предлагаю сбежать», прошептала Марина. И Нина Александровна, зачарованно наблюдавшая за мечущимся вокруг товарищем Нехорошко, не могла с ней не согласиться. «Лейтенант нам попался бесноватый». И женщины, стоило милиционеру отвернуться, плывущей походкой довольно технично засеменили прочь, держась за руки, словно солистки танцевального ансамбля. «Жутко! Черт бы вас побрал!» – завопил лейтенант, и Нина Александровна, большевичка, подпольщица и ветеран войны, совершенно неожиданно для себя перекрестилась. «Может, шмальнуть по мальцу?» Мотыль встал подле Севрюгина и с какой-то звериной алчностью пожирал глазами размахивающего веслом мальчишку. «Ты, Полит, восхищаешь меня? Существует ли на этой бренной земле хоть кто-то, в кого бы ты, прости господи, не шмальнул?» «Не, оно, конечно, дело хозяйское, но, сдается мне, мальчонка показывает девке, куда плыть». «Скажите, пожалуйста», — Севрюгин настороженно воззрился на мотыля, «и ты, быть может, знаешь, куда и зачем плывет девка?» «А мне без разницы», — мотыль угрюмо сплюнул за борт и утерся рукавом. «Только увидите, ничего хорошего нам это не сулит. Чуйка у меня, шеф». «Чуйка у него», — Севрюгин поморщился. «А что ты скажешь, Николай? Может, и правда пальнуть в пацана?» Килов не успел ответить. Его оттеснил Стармех. «Да вы что?» Бледный, встрепанный, он явно не владел собой от страха. «Мы совершаем одно нарушение за другим. Мало того, что в море вышли, несмотря на учения, так вы нас и в уголовщину втянуть хотите? Вы осатанили? Сейчас, когда каждый метр просматривается военными?» «Не от страха», — подумал Килов. Шевченко был в настоящем бешенстве. «Дурак. Сейчас они его сожрут». «Николай!» Севрюгин и ухом не повел, всем своим видом игнорируя демарш Стармеха. «Что скажешь, друг? Отправишь маленького принца следом за отцом?» Герман Иосифович самодовольно хохотнул, хоть его острота и не достигла цели. Килов опустил бинокль и с показным безразличием отвернулся. «Да делайте, что хотите». «Ипполит!» Севрюгин, утратив к нему интерес, вернулся к наблюдению за брикватором. «Поумерь свой пыл. К тому ж мальчишка больше не сигналит. Какая скука! Капитан, угостите нас с Аркадием кофе». «А ты, Ипполит, и вы сердечный», — поклонился он Стармеху. «Следите за малейшим движением в квадрате. И если что, докладывайте». И уже заходя в рубку, Герман сделал короткий знак мотылю, чиркнув пальцем по горлу. «Я обещаю вам крупные неприятности». «Товарищ лейтенант, виноват. Но я же...» «И слышать ничего не желаю, жутко. Прибудете в отделение, напишите рапорт». «Жутко, товарищ лейтенант. Ударение падает на последний слог». «Вы жутко», — прищурился Нехорошко. «И дальше будете перечить мне?» «Никак нет. Разрешите обратиться, товарищ лейтенант. Во время патрулирования припортовой территории никаких нарушений не выявлено». Лейтенант Нехорошко насупился и побагровел. Желваки его заходили ходуном. Юное и довольно миловидное лицо вчерашнего курсанта выдавало нешуточную работу характера. Он что-то прошептал и, неожиданно дав петуха, закашлялся. Дамы, которых он перехватил при попытке к бегству, робко топтались подле. «Вы, старшина, видели сейнер тревожный у причала?» — мягко спросила Нина Александровна. «Вопросы здесь задаю я», — взбрыкнул Нехорошко, вновь обретая властный тембр. «Жутко! Что там с тревожным?» «Господи, дай нам сил», — шепотом взмолилась Марина Андреевна, наблюдая за красноречивой мимикой старшины. «Лекарство он даст, если болен». «Не могу. «Не могу! Не могу!» Раздавалось в ее голове, но она упрямо ввинчивала стамеску под неподдающиеся стропы. С одного бока Вовка расковырял ухо, через которое пропускался трос, а вот второе крепление ни в какую не соглашалось отпускать мину. Работать приходилось осторожно и недопустимо медленно. Адель обхватила рогатую макушку, страхуясь от бесконтрольного срыва снаряда, и расшатывала уцелевший обух. Вряд ли она удержит ее одной левой, вздумай та стартовать вверх, но все же так было спокойнее. Вот только коэффициент полезного действия при этом был нулевым, а воздуха оставалось все меньше, и лежащий подаль фонарь вздумал подмигивать. Смешно вспомнить, но накануне ее фантазия живописала совсем иные ужасы. Отсеки, набитые истлевшими или обглоданными трупами фашистских моряков, или ощерившиеся пасти черепов, или костлявые лапы, задевающие ее ноги, руки и волосы, когда она проплывает мимо. Какой вздор! Сейчас же страшнее всего ей казалась возможность остаться в темноте, с миной в руках и без воздуха. Хотя она и отрабатывала вчера отход вслепую. Но как отрабатывала? В сарае Адель пыталась перемещаться с закрытыми глазами, по памяти восстановила на пути преграды, имитируя отсек. Конечно, все очень приблизительно, но даже так не удалось толком потренироваться, потому что на грохот перевернутых ведер прибежала испуганная бабушка вместе с излучающим ехидство Вовкой. Адель, наконец, поддела трос. Загнала стамеску поглубже, выровняла дыхание, прежде чем отпустить, наконец, мину. Сосредоточилась и налегла обеими руками на получившийся рычаг. Что-то внизу загудело, заскрежетало. Рогатый шар дернулся и неохотно начал движение вверх. «Только не паниковать», — подумала Адель и запаниковала. «До тебя не доходит, что правила игры давно изменились. Ставки выросли. И этот твой блюститель законности нам все испортит. Смекаешь? Шут ты гороховый». Герман захлопнул дверь и придавил к ней Килова. Он шипел не хуже змеи. На лицо Николая летели мелкие капли слюны. Тот заморгал, силясь справиться с желанием немедленно отереться. «Я не знал, что вы все переиграли. Вы должны были предупредить меня. Я нашел бы способ оставить Шевченко на берегу». «А ты уверен, что он не сдал всех с потрохами еще на суше?» «Если сомневаетесь, нашли бы другой корабль. Стармех в деле, как и вся команда. Сами подумайте, что такого он знает? Что он вообще может рассказать?» «Допустим, ты прав. Но передатчик не работал все это время». «Да он и сейчас не пашет, этот ваш чертов передатчик. Где Дельфин? Нету его». Он оттолкнул Севрюгина, и тот отступил в сторону. Килов трясущимися руками достал из кармана пачку папирос, заломил гильзу и зло зыркнул на своего хозяина. «Зачем вы при всех сказали про отца мальчишки? Для чего весь этот театр? Чего вы добиваетесь? Я же и так у вас на крючке. Я же и так делаю все, что мне велят». «А мне этого мало, душенька. Мне нужно, чтобы ты сделал больше того, что прикажут. Я должен знать, что если понадобится для общего дела, ты положишь на алтарь всех, вне зависимости от степени родства». «На алтарь?» – взвизгнул Килов. Он вдруг стал похож на рыбу, вытаращил глаза и с глухим бульканьем раззевал рот, не находя никаких слов. «А что, собственно, вас удивляет?» Лейтенант Нехорошко широко шагал к диспетчерской порта. «Вообще-то я не должен распространяться, но скажите, почему вы думаете, сегодня все так сверкает? «Да, милиция сегодня прекрасно выглядит», – задумчиво подметила Нина Александровна. «И не только милиция». Лейтенант указал пальцем на флажки, обильно украсившие фонари набережной. «Поверьте, всем будет проще, если вы прямо объясните нам, чего ожидать», – довольно неучтиво проворчала Марина. «Нарядные фонари и милиция нам ни о чем не говорят». Нина Александровна вдруг остановилась, вынула гребешок из кармана платья и рассеянно расчесалась. «Я, кажется, понимаю», – прошептала она. «Возможно, речь идет о некоем визите из Москвы? Вы же не думаете, что... Вы серьезно?» Марина побледнела. «Но ведь это ужасно!» «Что именно ужасно?» Ужом проскользнул между ними лейтенант. «Уточните, пожалуйста». «Я просто...» Марина растерялась окончательно. «Понимаете, все и так очень сложно. А если еще и этот визит, мне не объяснить вам на ходу. Я боюсь, что дети оказались в чудовищно опасной ситуации, учитывая... А что, действительно приезжает Брежнев?» Только слепительный свет, упал сердце, больше не билось. К ногам привязали ему колосник, и койкою труп обернули. Пришел корабельный священник старик, и слезы в ногах сверкнули. Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает, а волны бегут от венка за кормой, и след вдали пропадает, а волны бегут от венка за кормой, и след вдали пропадают.